12.00. Севастополь. Казачинский гарнизон. Лейтенант милиции Сергей Парков. «Слушай, мы действительно должны это делать!» Горестно вздохнул Парков, выплевывая шелуху от семечек, которые с упоением грыз во время вынужденного обхода территории. «Ну, мы вроде как менты!» Похлопал напарника по звездочке на погоне старший сержант Толя Иванов. «Стражи правопорядка! Во!» Сергей проследил за указательным пальцем, вздернутым в небо рыжим, словно тот Антошка из мультика, сержантом. «Мне от этого не легче!» «Тьфу ты, блин!» Снова выплюнул шелуху Парков. «Я 2 дня как сайгак проскакал, а сегодня наконец-то хотел отдохнуть, как нормальный белый человек. Так нет же, Сергеич приказал!» «Но дети пропали!» Толя, казалось, не слушал напрасных стенаний напарника, пропуская их мимо ушей. «А если их зомбак сожрал, как мы их найдем?» «Если зомбак сожрал, то детишки тут должны шарахаться. Но патрули не докладывали о появлении мертвяков на территории, так что вряд ли». «А если это был мутант?» — не унимался Парков. «Тогда все эти поиски до одного места гвоздь». «Типун тебе на одно место. Тогда тем более нужно искать. Только теперь уже Лёшку этого мутанта. Потому как если он повадится таскать людей, то всем нам здесь весело будет. Так что не бурчи, а делай свое дело. В любом случае, опросить соседей и родителей детишек стоит». «Их родителям следовало бы внимательнее следить за своими отпрысками», — отмахнулся тот. «Так же, как и твоя мама следит за тобой», — прыснул со смеха Толя, припомнив, как неугомонная Евдокия Антоновна трясется над уже вполне себе взрослым сыном, который слишком любил свою мать, чтобы пресечь подобное проявление материнской заботы, попросту потерявший всяческие берега. Парень просто старался убежать от проблемы, не находя в себе сил решить ее. «Моя мама — это другое дело. Она чересчур заботливая, удушающе заботливая», — попытался объяснить поведение матери Парков. «Впрочем, если бы родители пропавших детей были бы такими же щепетильными в вопросах присмотра, как моя мать, мы бы с тобой здесь не шарахались, как 2 придурка, топча пыль, которую потом полдня будем устировать». «Ну, не хочу обидеть Евдокию Антоновну, но порой ее забота кажется мне даже чересчур заботливой. Когда ты в очередной раз делаешь ноги, то она переключается на того, кто ближе всего к ней находится. Именно поэтому я и стараюсь заступать во все дежурства с тобой». «Это мне рассказываешь», — хмыкнул Сергей. «А то я не знаю». «Ну, мало ли», — неопределенно пожал плечами Толя, остановившись. «Может, тебе это нравится?» «Ого, я просто в восторге, блин! Да я с 18 лет отдельно от родителей живу. Сначала армия, потом в Академию МВД в Харькове слинял. Я старался сбежать куда подальше от этой удушающей в буквальном смысле любви. У меня такое чувство, что моя собственная мать может придушить меня в пылу своих родительских объятий и даже не заметит этого. А ты пытался как-то ей объяснить, ну, всю эту ситуацию? А ты как думаешь?» Фыркнул Парков, закатив глаза. «Она просто этого не понимает. Я ей говорю, пытаюсь объяснить, что она слишком давит, слишком навязывает свое мнение, тем самым забивая любые проявления самостоятельности. Ну, а она что?» «Ничего. Вроде смотрит на тебя, кивает, даже иногда попадая в нужное время. А потом начинает злиться и кричать, что я ее не ценю, что она для меня делает все, что может, а я такой неблагодарный. Но это если кратенько так, без подробностей. Естественно, меня потом накрывает тоже, что я такой мерзавец, мать обидел незаслуженно. Стыдно становится, шо пипец. И вот тогда мама отрывается по полной, пичкая меня пирожками с котлетами и закутывая меня в шарф при температуре плюс 18. «Понятно», — протянул Толя, пытаясь представить эту картину. «А теперь ее забота начала давить с удвоенной силой. Не отрицай, я это прекрасно понимаю. Из-за всех этих событий любой родитель будет трястись над своим ребенком, как над древней вазой династии Цинь. Но мне уже до черта лет, пусть над Васькой трясутся!» Не выдержал и вспылил Парков, в глубине души прекрасно понимая, что его 12-летней сестре Василисе тоже не сладко от такой материнской заботы. ведь она растет забитым и нелюдимым ребенком, погруженным в книги и вымышленный фантазийный мир, где все проблемы решались с помощью меча и магии. Да, куда уж больше. Не говори. Вот и что мне было делать, Толя? Нужно было позволить мертвякам сожрать их. Что за бред? Возмутился таким словам Толя, не представляя даже, как можно было такое подумать, не то что проговорить вслух. Ты чё, сдурел совсем? Это же твои родители. Вся твоя семья жива и здорова. Чего еще можно было бы пожелать, когда большая часть населения планеты шастает шатающейся походкой и хочет перехватить свежие человеченки? Да я бы сейчас полмира отдал бы за то, чтобы моя мама напичкала бы меня от пуза пирожками с котлетами. Пусть бы эти самые чертовы котлеты лезли бы у меня из всех непредназначенных для того щелей. Отдал бы, поверь. Но их больше нет. Ни отца, ни матери, ни ворчливого противного деда, который постоянно смотрел телевизор, включая громкость на всю катушку. Ни двоюродного брата, который постоянно брал мои вещи и добрую половину их ломал. Да много кого уже нет. А если и есть, если им посчастливилось выжить, то вряд ли мы когда снова увидимся. Путешествия нынче не входят в круг моих интересов. Так что хватит ныть и посмотри на ситуацию с другой стороны. И наслаждайся теми моментами, пока твои родные рядом с тобой. Да я знаю, прав ты, согласно закивал Парков, ощущая жгучий стыд за свои слова. Он любил мать, но иногда он хотел сбежать на край света и не показываться оттуда ближайшие лет 100. Ладно, забей, хлопнул старший сержант Иванов своего коллегу по плечу. Пойдем, нам еще столько оттопать надо, а еще народ опросить, тот, кто расселился по домикам. Минут 5 парни шли в полной тишине, размышляя каждый о своем, обдумывая свои слова и слова другого. Все же тема была весьма щепетильная и болезненна для всех, кто потерял своих родных. Утренняя прохлада после ночного шторма уже развеялась с поднимающимся все выше и выше по небосклону солнцем, что начинало уже ощутимо припекать. Температура с каждым днем все повышалась и повышалась. Прошедшие предпасхальные заморозки были уже позади, и теперь, как можно было догадаться по опыту прошлых лет, весна с каждым днем будет входить все больше и больше в свою силу. Еще пара недель, и все, придется снимать зимние куртки, которые сейчас приходилось расстегивать нараспашку, чтобы не зажариться окончательно, и подставлять свои открытые телеса солнышку и укусам мертвяков. Потому как, что ни говори, зимние куртки все же были какой-никакой, а защитой. «Во, гляди!» — кивнул чуть в сторону Толя, и обращая внимание напарника на видневшееся чье-то тело, валяющееся под покрытым толстым слоем рыжей пыли кипарисами, некогда бывшими ярко-зеленого цвета. Но из-за участившегося движения пыль порой стояла просто столбом, и теперь все было покрыто этой проклятой пылью. «Жмурик, что ли? Этого еще не хватало!» — раздосадованно вздохнул Сергей и выбросил зажатые в ладони семечки, которым тут же слетелись голуби, занимавшие места на ближайших деревьях. Отряхнул руки и немедленно вынул из кобуры пистолет, сняв тот с предохранителя и направив на тело. «Прикрываю! Глянь, что там с ним! Только осторожнее!» «Да ясен пень, осторожнее! Я ж не дурак!» «Вот насчет последнего! Можно поспорить!» Под нос себе пробурчал Парков и примирительно поднял левую руку, когда Толя воскликнул. «Я все слышал!» «Ну ладно, ладно! Что там?» Нетерпеливо переспросил Парков, наблюдая, как Толя Иванов с повышенной осторожностью подходит к телу, но резко остановился и на всякий пожарный тоже извлек из кобуры пистолет. «Так спокойнее!» — пояснил он, направляя дуло прямиком в голову лежащему на земле мужчине. «Ну, на счет 3 переворачиваю!» — предупредил Толя. И тут же, скомандовав 3, наклонился над телом, схватил того за рукав и резко перевернул. Ну, по крайней мере, постарался резко. «Фу, что это с ним?» — отступил на шаг назад Толя. Тело издала тоскливый стон и зашевелила разбитыми губами, извергая из себя алкогольные миазмы. «Алкаш!» — удивленно присвистнул лейтенант, ставя пистолет на предохранитель и пряча его обратно в кобуру. «Прикинь, алкаш!» «Да уж, ты ему радуешься как родному!» Толя пару раз пнул избитого мужика в бок, пытаясь привести того в чувство. «Эй, ты там как? Живой?» «Да живой он, вон, дышит, только лыка не вяжет. Ты что, не чувствуешь, какой амбре от него?» «Не, ну ты прикинь, алкаш, не зомби, не труп, а самый обыкновенный и успешно забытый забулдыга, которого отметелили в пьяной драке. Я прям вспомнил старые добрые. Скоро бомжи появятся и шлюхи. А, за последним точно не заржавеет. А вот бомжом нынче быть опасно. Тут же кто-то досхарчит. Ну и что мы будем с ним делать? В санчасть тащить? Я не хочу. Он весь грязный и воняет». Сергей скривился и вопросительно взглянул на напарника. «Какие мы нежные, а с виду и не скажешь». Сержант наклонился над мужиком и прихватил его за ворот. «Эй, мужик, ты там как?» «Мама!» — промычал что-то нечленораздельное побитый дядька. «Мама-мужики!» «Чего он там говорит?» — переспросил Сергей. «Да мычит что-то!» Толя отпустил воротник мужика, отчего тот тут же шлепнулся головой о землю. «Ну, что делать будем? Его кто-то конкретно так отмолотил. Весь фейс вон в крови. Что-что, тащить в медблок, там его осмотрят, а потом уже будем допрашивать. Давай, ты за руки, я за ноги. Или наоборот. Мне без разницы, и так противно». Толя и Сергей взялись за конечности мужика и подняли того, нечаянно приложив при этом спиной о выступающий камень. «Ну что, потащили?» «Потащили!» — вздохнул Сергей и признался. «Если честно, то я и не думал, что снова придется возвращаться к ментовским функциям. Ну, где толпа людей? Там будет и нарушение закона. Нас же именно поэтому пригласили в этот гарнизон. Так что тащи, Серега, и не скули. Тяжелый, блин, какой гад! А с виду и не скажешь!» В медблоке несказанно удивились такому пациенту. Что сказать, но из-за случившегося конца света повседневные проблемы как-то позабылись, и вновь возвращаться к старому пониманию, что помимо нормальных людей есть еще и опустившиеся на самое социальное дно личности, типа алкашей, наркоманов и бомжей, было странно. «И что мне с ним делать?» — вздернула брови дежурная медсестра, презрительно поглядывая на тело, неудачно пытающаяся подняться на подкашивающиеся ноги. «Зачем вы его сюда принесли?» «А куда нам его нести?» — удивился Сергей. «Он избит. Его смотреть нужно на предмет травм и переломов». «Да там единственная травма — в голове!» — фыркнула медсестра, морща нос. «Вы что, не чувствуете, что он после перепоя?» «А что, человек на подпитии уже и человеком не считается?» — возмутился Толя, отряхивая руки, словно и не он еще совсем недавно бурчал про необходимость таскать бомжей. «Может, он вчера Пасху перепраздновал, не рассчитал сил?» «Ой, да ладно вам! Будете мне тут морали читать! Как старушек, что семечками торгуют, трясти! Или бомжей гонять! Так это нормально! А как мне лекции по человеколюбению читать? Так прям д'Артаньяны кругом на белых кобылах! Так что не надо меня тут лечить! Это моя работа! Давайте, грузите его на кушетку! Отмывать ее еще потом от всяких алканавтов! Перестреляли бы их, как наркоманов этих, и проблем бы не было!» Продолжала бурчать себе под нос медсестра, но все же оттирая кровь с лица дядьки тряпочкой, смоченной в воде. Конечно, о находке парни тут же сообщили дежурному по гарнизону. Тот внес данные, что удалось узнать у побитого мужика, в общую тетрадь и приказал продолжать поиски детей. Конечно, сейчас еще не была так четко налажена работа милиции, как это было до всей этой катавасии. Хотя и тогда о четкости работы правоохранительных органов можно было только мечтать, чего уж сейчас говорить. Но полковник Смирнов имел далеко идущие планы. Перво-наперво было оборудовано что-то типа камеры предварительного заключения. законы-то сейчас были построже, чем раньше. Вышка, как крайняя мера, была введена незамедлительно и уже пару раз применялась. Но все же сигать из крайности в крайность тоже не хотелось, и новый уголовный и административный кодекс был в разработке. Ежедневно патрулировать весь гарнизон не было смысла. Вооруженных военных было достаточное количество, чтобы в случае чего пресечь правонарушения. Так что функция патрульно-постовой службы была практически упразднена за ненадобностью. К тому же военные патрули неустанно обходили территорию и днем, и ночью, во избежание возможных нелицеприятных столкновений зомби. Конечно, сейчас, когда людям уже были понятны основные пути заражения, но ни причины, ни возможности после смерти почить с миром, в лагере стало спокойнее. Всех спасенных тщательно осматривали на предмет укусов или царапин, оставленных беспокойниками, но все же помещали в суточный карантин, потому как стало известно также то, что инфицироваться неизвестным вирусом можно также через попадание трупного материала на слизистую оболочку рта или глаз. Именно поэтому лихачи, которые театрально простреливали головы мертвякам, не следя, в какие стороны летит та мешанина гнилых мозгов, в первые дни очень часто заражались и погибали. Даже элементарная капля крови мертвяка, попавшая в глаз, означала неминуемую гибель человека, с которым так жестоко пошутила судьба. Пригород города Джанкоя. Крым. Катя Рогова. Катя стояла под горячими струями воды, обволакивающими ее уставшее тело, и получала от этого неописуемое удовольствие, которое может сравниться только с первым поцелуем, пережитым в пору беззаботной и ветреной юности. И как в те не очень далекие годы, когда не особо задумываешься о дне завтрашнем, девушка старалась жить настоящим, так как абсолютно не могла предположить, что день завтрашний ей принесет. И наступит ли он для нее вообще? Не в том она была положении, чтобы надеяться на что-то лучшее. После стольких дней, проведенных в сыром подвале, с такими же подругами по несчастью, как и она, лишенная элементарных благ цивилизации, в виде туалета или горячего душа, Катя ощущала себя так, будто снова родилась на свет, словно прекрасная пестрокрылая бабочка, вылупившаяся из тесного и невзрачного кокона. Подставляя лицо горячим струям, девушка негромко фыркала, жмурилась, чтобы вода не попала в глаза, и невольно улыбалась, стараясь не думать, чему предшествует эта неожиданная радость. После того, как ее предал любовник, продав как какую-то ненужную вещь, прошло более недели. Но за это, казалось бы, короткое время судьба, потерявшей жизненный ориентир, несчастной и запутавшейся девушки, кардинально изменилась, словно стрелка компаса, резко поменявшая свое направление. Ее и других пленниц, томившихся в застенках на территории Инкерманского завода марочных вин, привезли в это место рано утром. Еще солнце не успело подняться из-за горизонта, окрашивая небесную даль в едва розоватые оттенки, предвещающие ветра. Путь через весь полуостров проделали ночью, поэтому где конкретно она находилась, Катя не могла понять, да и к чему оно. А вот то, с какой целью их везли в такую даль, приблизительное расстояние, можно было определить по времени нахождения в пути, понять было не мудрено. По прибытию на место девчонок, вымотавшихся и уставших, вздрагивающих от каждого громкого шума, построили в разношерстную шеренгу, где их, скользя липким взглядом хитрых глаз, с интересом рассматривал невысокий, тощий татарин. Катя тогда почувствовала себя коровой на базаре, разве что в зубы не заглядывали. Но вот без рукоблудства не обошлось, потому как представителя новых покупателей интересовало все, и внешний вид девушек, и упругость их грудей и ягодиц, а также наличие или отсутствие каких-либо дефектов кожи. Что он не преминул тут же проверить, запустив свою лапищу под юбку крайней девчонки. Та испуганно пискнула и попыталась вырваться, вызвав тем самым довольный гогот как самого проверяющего, так и тех, кто находился рядом с ним. Эту девчонку подобрали буквально по дороге сюда, потому-то была еще совсем дикая и не до конца сломленная, еще пыталась плакать и умолять отпустить ее. Остальные же пленницы, без каких-либо намеков на эмоции, молча стояли, понурив головы, морально готовые к любому исходу, который им бы приготовила столь переменчивая нынче судьба. Слишком много им пришлось пережить. И многие, хоть поначалу и попытавшись сопротивляться, просто не выдерживали и предпочитали сдаваться и плыть по течению, отпуская свою судьбу на самотек. Да и сама Катя уже не была похожа на ту прошлую, которой она была еще 2 недели назад. Как давно это было? Ей было уже откровенно все равно, какая судьба ей уготована. Продадут ли ее в бордель, покалечат или просто убьют. Безразличие и полная апатия. Хотя смерть, наверное, была бы самым лучшим выходом из сложившейся ситуации, потому что других выходов девушка не видела. «Какой-то товар залежалый!» — подсокал языком тощий маленький татарин, сделав шаг в сторону и остановившись напротив следующей девчонки со следами потекшей туши на лице, которая брезгливо взял 2 пальцами и покрутил, рассматривая со всех сторон. «Грязные какие-то!» «Ничего, отмойте!» Не сдавался продавец, решивший во всем придерживаться своей линии. «Воды вон сколько вокруг!» «Ну, как клиентов такими завлекать?» Продолжал сбивать цену татарин, недовольно кривя рот. «Не одобрит, Джамиль, не одобрит!» «Но так они и не на курортах отдыхали, да?» Заметил Юрий Иванюк, успевший сменить кожанку и джинсы на более удобный и практичный в нынешних реалиях камуфляж. Остальные парни, которые сопровождали девиц, тоже согласно загудели, переглядываясь и кивая головами, пока Иванюк не поднял вверх руку, призывая тех к тишине. Его беспрекословно послушались, тут же прекратив любые пересуды и разговоры. Еще бы, ведь Иванюк был правой рукой командира, а Глеб Рыбин, бывший майор милиции, бывший начальник отдела уголовного розыска Нахимовского РО УМВД города Севастополя, а ныне предводитель одной из банд, засевших в предместьях города-героя, был очень скорым на расправу и терпеть не мог непослушания. Он требовал от подчиненных беспрекословного подчинения, но и сам по себе пользовался определенной долей уважения. «Ну, вот это еще куда ни шло!» Татарин все продолжал осмотр привезенных девушек, не обращая никакого внимания на внимательные взгляды, следившие за каждым его шагом. Все же для Иванюка это было первое подобное предприятие, и доля риска была весьма велика. А вот сам представитель встречающей стороны за свою безопасность не опасался, если хоть кто-то только подумает причинить ему вред или сделает какое лишнее телодвижение, хоть немногим отдающее опасностью, то его парни долго размышлять не будут, сделают все как надо. Парни у него, что ни на есть боевые, не раз проверенные в деле, а некоторые из них успели помочь братьям по вере в войне с неверными на Северном Кавказе. Так что все мысли Хафиза, как называли его окружающие, были сосредоточены на отборе товара, привезенного с юга. Хафиз остановился напротив Кати, которая глядела перед собой отстраненным взглядом. Высокая, статная девушка была почти на голову выше его. Но представителя коренного народа полуострова это нисколько не смутило. Что ему до этой рабыни? Захочет он того, будет у него хоть в ногах валяться, хоть танец живота плясать. В какой-то мере Хафиз даже был рад всему тому, что случилось в мире. Наконец можно было жить так, как того хотелось, не оглядываясь на законы и не боясь расстаться со свободой. Можно было выпустить своего внутреннего зверя, которого до этого приходилось сдерживать. Теперь же настала эра абсолютной свободы, когда на вершину можно было взобраться, будучи самым наглым, дерзким и сильным. А уж силу свою Хафиз чувствовал. пусть он и не родился высоким и широкоплечим, стать его нельзя было назвать мужественной. Но кого волнуют такие глупости? Другие мужчины будут судить его по поступкам, по делам его, а мнение женщин вообще никто не спрашивал. Их удел — служить мужчине, а не выражать свое мнение. И служить верой и правдой, в противном случае, рискуя ощутить прикосновение кнута на своей коже. «Да, вот это, вполне ничего!» — вновь повторил Хафиз, указывая на Катю, обрамленным тяжелой золотой печаткой мизинцем. «И даже не очень грязная, тощая правда немного, но, как у вас говорят, на каждый товар найдется свой купец». «Их вчера в баню сгоняли!» — хмыкнул один из сопровождающих Иванюка, словив при этом на себе насмешливый взгляд татарина и сердитый Иванюка. Мол, нечего поперед батьки в пекло лезть. «Хавальник, захлопни!» Все же восстановил свой авторитет Иванюк. «А ну-ка, повернись!» — скомандовал Хафиз. И Катя молча подчинилась. «Пойдет! Жоп нормальная! Эту в сторону! Давай дальше смотреть!» «Выйди сюда!» — дернул ее за руку Иванюк, чуть было не выдернув ту из сустава. «Туда стань!» «Так, еще, вот это и та!» Снова показал мизинцем на притихших девчонок Хафиз. Кате подвели еще двоих девушек, с которыми она сидела в подвале в Инкермане, и на какое-то время о них попросту забыли, предпочитая обговорить детали предстоящей сделки. «Ну, так что скажешь?» Решил окончательно прояснить ситуацию Иванюк, подойдя к Хафизу. «Хороши девочки!» «А что? И вправду девочки!» — загорелись удивлением глаза татарина. «Ну, вот та, высокая! Точно нет! С ее-то мордахой!» — осклабился Иванюк, забыв упомянуть о том, как сам несколько раз ночью вызывал Катю к себе. Незачем такими подробностями снижать цену товара. «А остальных надо бы проверить! Их сначала вымыть надо! Даже эта кобылка и та откровенно воняет!» — скривил нос татарин. Хотя от Кати вроде ничем и не пахло. «Джамиль меня за такой товар не похвалит!» «Давай все же вернемся к нашему вопросу!» «Ну что ж, вот тех троих я покупаю, остальные...» Хафиз неопределенно повертел ладонью, мол, не девки, а черти что. «Можешь попробовать сам их продать сегодня вечером!» Иванюк оказался слегка задачен. Он-то рассчитывал сплавить всех единым махом и, закупив на рынке необходимые товары, отправиться обратно. Но этот щуплый татарин поломал все планы. А Глеб ему голову оторвет, если тот вернется обратно с девицами. Только зря катались и тратили такое драгоценное топливо. Значит, придется оставаться как минимум еще на один день. «Ладно, по рукам!» — нехотя кивнул Юрка, протягивая правую ладонь, которую татарин тут же пожал, скрепляя сделку. Рукопожатие у с виду щуплого татарина было на удивление крепким. «Сколько мы должны отдать с продажи этих?» 10%, сухо ответил татарин. «Можем еще 2 накинуть, за приведение в товарный вид и присмотр». «Договорились, 12 сноса. Кто устанавливает цены?» «А тут уже сами. У нас полное доверие к своим клиентам». Хитро ухмыльнулся Хафиз и подтолкнул крайнюю девчонку к выходу. «Али, рассчитайся за товар!» Так у Кати сменился хозяин, а вот само будущее становилось еще более туманным. Как и раньше, девушек заперли в большой комнате, где находились такие же жертвы то ли обстоятельств, то ли собственной глупости и доверчивости. Только это помещение было на порядок чище, светлее и со множеством кроватей, пусть и похожими на армейские, но после грязных матрасов, беспорядочно разбросанных на полу, кровати с древними панцирными сетками казались королевским ложем. Привезенным девчонкам дали время отдохнуть и выспаться, а после собрали их, жмущихся друг к другу и недоверчиво косящихся на ранее находившихся здесь пленниц, в кучку и повели по коридору, как после оказалось, в душевую. Хозяева рынка честно отрабатывали свои комиссионные, всеми способами повышая стоимость пленниц и причитающийся свой процент соответственно. Без особых эмоций, вспоминая все произошедшее, Катя в очередной раз намылила мочалку душистым мылом, от запаха которого голова шла кругом. Девушка и не думала, что может так кайфовать от запаха мыла, но она не могла оторваться от этого небольшого душистого кусочка, пахнущего химическим лимонным запахом. Но от этого он был для нее не менее приятным. Хотелось вдыхать и вдыхать этот аромат. А что говорить о горячей воде? За те дни плена она и позабыла, какое это удовольствие принимать горячий душ. Даже в Инкермане, прежде чем выехать сюда, девушкам максимум выдали по ведру еле теплой воды с ковшиком в придачу. Так что теперь, когда горячие струи били по молодому телу, заставляя кровь приливать коже, окрашивая ее в розовый цвет, а душистое мыло своей белоснежной пеной укрывало мочалку, девушка чувствовала неприкрытое чувство счастья. Как оказалось, для него мало надо. «Кошмар какой-то, прямо как кошка с валерьянкой», — подумала Катя, в очередной раз проводя пенной мочалкой по руке, стараясь не обращать внимания на очередной требовательный стук в дверь. «Да сколько-то можно плескаться! Выходи давай!» — раздался по ту сторону душевой кабинки мужской голос. «Это сейчас выволоку!» Катя открыла глаза и разглядела в мутном стекле нечеткий темный силуэт. «Выхожу!» — со вздохом сообщила Катя. И еще раз потянув воздух носом и, с сожалением, выключила воду. 15.00. Севастополь. Казачинский гарнизон. Виктор Никитин. Снова тот же сон, только в других декорациях. Опять Аленка, живая, теплая, такая близкая, одуряюще пахнущая своими любимыми духами с едва уловимыми цитрусовыми нотками, напоминающими почему-то о тепле и лете. И снова задорный хвостик заплетенных волос с выбивающимися из него прядками, которые она постоянно заправляла за ухо, чтобы не мешали, не лезли в глаза. Ее глаза, сияющие каким-то неземным светом, лучистые, с танцующим в них живым огоньком. И вновь она что-то говорит ему, а Виктор не слышит, он весь поглощен тем, что смотрит на нее. Смотрит и не может насмотреться. Такая близкая и далекая одновременно. Близкая, потому что вот она, протяни рукой и дотронься. А далекая, далекая, потому что он прекрасно знает, что это сон, что это неправда, наваждение, кошмар. И она улыбается ему вновь и вновь, и снова раз за разом он ее убивает. Как же ему все надоело. Хочется забыть, вычеркнуть, отпустить, никогда больше не видеть этот кошмар. И всегда в него возвращается, всегда быть в нем, всегда знать, что она рядом, рядом с ним, живая, родная, любимая. Виктор вновь очнулся в холодном поту, испуганно шаря в поисках пистолета и выдыхая с облегчением, когда наконец-то нашел его, чувствуя под рукой холодную сталь. Полковник сдержал свое слово, допустил капитана к дежурствам, дал ему второй шанс обрести себя хотя бы в работе, но взамен взял обещание, что тот не будет дурить и не попытается вновь шмальнуть в себя. Виктор пообещал, и не сколько Смирнову, сколько самому себе. Ведь пока он жив, Аленка тоже будет жива, в его воспоминаниях и в его сердце. Пусть это и звучит чересчур сладко, а может даже приторно, но это было правдой. Вчера, прежде чем засесть за заполнение бесконечных бумаг, с которыми, как казалось бы, должно было быть покончено из-за смены жизненных ориентиров нового общества, Виктор сходил на небольшое кладбище, что разбили неподалеку от гарнизонной церкви, чтобы навестить могилу погибшей жены с сыном. Их похоронили в одной могиле, как положено, со всеми церковными обрядами, и теперь только небольшая табличка с надписью да деревянный крест позволяли понять, что здесь лежат его самые близкие люди. Холмик земли уже успел осесть, и молодая трава-березка начала осваивать новое пространство, кинув свои стрелки на взрыхленную землю. Виктор положил на могилу сорванные с клумбы нарциссы, что уже постепенно начали отцветать, сменяясь другими своими весенними собратьями, тюльпанами. Тяжело здесь было находиться, душу так и сжимало. Вновь удушающими волнами накатывали воспоминания, теперь они только и оставались. На этом кладбище, помимо могилы его родных, появилось еще несколько крестов. Люди все еще продолжали погибать. Место для их последнего уединения выбрали хорошее. С одной стороны вид на море, с другой кусты дикой розы, вот-вот готовившиеся распуститься нежными бутонами. Виктор постоял немного, помолчал и медленно направился к выходу. В выделенном в штабном здании кабинете царил беспорядок и неразбериха, поэтому пришлось провозиться до поздней ночи. Потом еще и патруль его остановил, предупредив, что пока еще действует комендантский час, и после 12 ночи по территории передвигаться запрещено, кроме отдельных случаев. Капитан кивнул, клятвенно пообещал впредь в это время не высовываться на улицу, после чего и был отпущен с миром. А сейчас, после повторяющегося кошмара, топот ног, спускающихся по лестнице парней, казался райской музыкой. Поинтересовавшись, что за переполох с утра пораньше, Виктор услышал, что санчасть организовывает курсы по оказанию первой медицинской помощи, куда их с утра пораньше и загнали. Виктор собрался было последовать за коллективом, но повстречавшийся Смирнов, который даже в такую рань выглядел как огурчик, направил его в распоряжение какого-то войскового капитана Гордецкого. «С благословения начальника внешней разведки! Нужно прошерстить трассу в сторону Ялты, чтобы понять, как там с проездом», — пояснил Смирнов. «Так что давай, будешь нашим уполномоченным представителем». Никитин, вопреки обыкновению, спорить не стал и, как говорится, упал на хвост воякам, рассудив, что лучше покататься да полюбоваться красотами Южного берега, чем слушать очередную муть. За все время катания ничего особенного увидеть не пришлось. Все те же застывшие мертвяки возле рынка «Пятый километр», мимо которого проходила трасса, лениво провожавшие взглядом белесых буркал проезжающие машины. Они даже не бросались на транспорт, то ли энергию экономили, то ли уже доперли остатками своих мозгов, что это бесполезное занятие. Некоторые так и вовсе, завидев машины, поспешили скрыться, вызвав недоумение у проезжающих мимо людей. Из милицейской группы был только он, остальные в добровольно-принудительном порядке отправились на какую-то вводную лекцию по оказанию первой медицинской помощи. О чем, а уж о своем отсутствии на ней Виктор абсолютно не жалел. За водителя был незнакомый усатый дядька в гражданской одежде, скорее всего, из водителей автобусов, отстойник которых как раз располагался в казачке, что тем самым очень даже спасло мужикам и их семьям жизнь. Ну а саму разведку представляли два капитана, как про себя их назвал Виктор. Они были, что те братья-близнецы, в одинаковой снаряге, одинаковых габаритов, даже рожи их были похожи, словно их на одной фабрике клепали. Капитан Гордецкий оказался родом откуда-то из центральной части страны, переведшийся в Севастополь буквально несколько месяцев назад. А вот второй, капитан Востриков, наоборот, местным оказался. Ехали на усиленном внедорожнике и довольно быстро. Шоссе, огибающее город, уже расчистили от брошенных машин. И теперь стоило опасаться лишь выскочивших на дорогу зомби или засаду. Но на последнее вряд ли кто решится. Виктор, не переставая позевывать, с интересом рассматривал окрестные пейзажи, попутно расспрашивая у попутчиков по тем или иным интересующим его вопросам. «А с городской подстанцией что теперь?» — кивнул Виктор в сторону виднеющихся опор ЛЭП и огромных трансформаторных будок. «А пока никак, нам энергии от ветряков хватит, надо только монтаж закончить, потому тем, кому надо, пусть и суетятся». Виктор понял, о ком говорил Востряков. Впереди как раз показался силуэт придорожного грузинского ресторана, который в простонародье звался «Шайба». Почему, Виктор и сам не знал. Но сам ресторан и раньше был похож на крепость. Двухэтажный, построенный на высоком холме между двух дорог, одна из которых шла на Ялту, а вторая вела в Балаклаву, минуя сам винзавод «Золотая балка». Теперь же и вовсе «Шайба» превратился в укрепрайон. Мешающие обзору деревья на склонах крутого холма спилены. Опорная трехметровая стенка, увенчана мотками ягозы, переливающейся на солнце. Небольшие окна нижнего этажа за ненадобностью заварены толстыми стальными листами, а огромные окна второго этажа, через которые посетители должны были любоваться на раскинувшиеся по округе виноградники, превратились в узкие бойницы. На балкончике террасе, смотрящем в сторону Ялтинской трассы, установлен ПКВТ в бруствере из мешков с землей, возле которого находилось двое бойцов и еще неизвестно сколько внутри самого здания. В общем, серьезное укрепление. Водитель сбросил скорость, чтобы не налететь на выставленные в шахматном порядке каменные глыбы, и приветственно просигналил. «Пропустят?» — немного нервничая спросил Виктор. «А куда денутся? Начальство ведь договорилось. Подписала, так сказать, договор о дружбе и сотрудничестве», — усмехнулся в усы водила, медленно объезжая препятствия. «Что-то мне это напоминает», — хмыкнул Виктор, разглядывая укрепление. «А хорошо окопались, фиг подберешься». «Ага», — не смог не согласиться капитан Гордецкий. «Две отвесные стены, крутой склон. В такой крепости можно оборону держать и с горы на всех поплевывать. Знай, только головой крутить не забывай, чтобы с тыла не зашли!» Слева от дороги, на винограднике, работал трактор, выкорчевывал виноградные кусты, очищая поле для дальнейших сельхозработ. «Соседи, я смотрю, уже вовсю к посевной готовятся. Не удивлюсь, если через пару дней тут будет картинка в стиле агрофитнес, толпа народа раком кверху картошку сажать будет. Ну так и мы клювом не щелкаем. У них картоха, а у нас огурки с помидорками. Не зря же недавно к нам приезжала делегация из Бахчисарая. У них там все в теплицах, а защиты нет. Так что договорились о плодотворном сотрудничестве. Все чин-чинарем. Скоро зелень будем лопать». «Да?» — удивленно хмыкнул Виктор. «Не знал». «Ага, а тот тушняк уже вот где!» Похлопал ребром ладони по шее второй капитан. Дальше ехали, болтая ни о чем. Виноградники за окнами сменились холмами с придорожными кустиками, а после — полноценными горами со скалистыми отвесами, со склонами, заросшими смешанными хвойно-лиственными лесами. Наконец, справа показалось бескрайнее лазурное море, сливающееся с таким же небом где-то вдалеке, на горизонте, словно переходя из одного в другое. Иногда попадались как попутные, так и встречные машины. А вообще трасса была пустынной. Даже брошенных машин как-то особо и не было. Наверное, это обуславливалось тем, что из города выжившее население предпочитало выбираться через степной Крым, а не соваться в узкие и извилистые улочки Ялты. Там, скорее всего, был просто ад. Одна единственная авария и все. Проезд перекрыт. Что хочешь, то и делай. Мужчины без проблем добрались до недлинного тоннеля, пробитого в скале, и там остановились. Тоннель был непроходим из-за крупной аварии. Что там произошло, не было понятно, но груды покореженного железа, разбитые стекла и сгоревшие остовы машин напрочь перегородили путь. И еще и несколько мертвяков тут же крутилось. Почему они не впали в спячку, было непонятно. Скорее всего, кто-то недавно здесь проезжающий потревожил их. «Ну, вот и приехали», — протарабанил по баранке руля водила. «Теперь только по старой трассе или эти завалы разгребать. Но для этого техника нужна. Возвращаемся, махнул рукой Гордецкий. Только вот что. Он приоткрыл дверь, вытащил из нагрудной кобуры пистолет, который сразу же снял с предохранителя, и несколькими точными выстрелами окончательно упокоил ожившие трупы. Гулкое эхо от выстрелов тут же отразилось от скал и затихло. Теперь можем возвращаться. Вернулись, и вовсе как-то быстро. Обратная дорога, показалось, заняла намного меньше времени, хотя такая закономерность и раньше была замечена. Виктора высадили у самого дома, после чего авто свернуло с дороги и, поднимая пыль по пересеченке, двинуло в сторону полигона. Хотелось есть и спать, больше ничего, но поспать вряд ли дадут, а вот пузо набить — святое дело. К тому же времени было далеко за полдень. «Капитан!» Виктор заметил метрах в ста впереди фигуру Антона Николаева. «В штаб всем собраться!» «Ща приду!» — махнул рукой Виктор и чердыхнулся про себя. Рацию-то он забыл в доме. Но коль все равно придется идти в дом, то можно и быстро перекусить, иначе состояние кишка кишке дает по башке, грозило затянуться аж до ужина. Капитан зашел через парадный вход, заглянул в гостиную, где и обнаружил успешно пролюбленную рацию. Всунув ее во внутренний карман куртки, он вновь вышел в коридор и направился к двери, ведущей уже во двор. И тут, мимо него, буквально в нескольких сантиметрах, ураганом пронеслась Василиса, соскочив чуть ли не с середины лестницы, ведущей на второй этаж. «Здрасте, дядь Вить!» «Привет!» Только и успел сказать в ответ новоявленной племяннице, куртка которой уже мелькнула в дверном проеме, а сама дверь по инерции здорово бабахнула о косяк. Доводчик, позволяющий ей бесшумно закрываться, почему-то оказался разобранным. Виктор вышел из дома, быстро спустился с лестницы и направился в сторону летней кухни с террасой, где за столом успел заметить Аню, медленно потягивающую горячий чай, пар от которого беловатым облачком поднимался вверх, в конце концов исчезая. Желудок затребовал свою порцию пищи. Заметив капитана, она приветственно махнула и поинтересовалась его самочувствием. «Да нормально», — сконфуженно пожал плечами он. «А что, должно быть не так?» «Мало ли, вдруг голова болит или сон плохой», — пояснила Аня. «Во-первых, это может быть последствием травмы, а во-вторых, вы же в холле на диване спите». «Да нет, нормально. Есть что-нибудь в рот закинуть?» — завертел головой Виктор в поисках съестного. «Если честно, не знаю. Я только проснулась». Аня поднялась из-за стола и быстрыми шагами зашла в кухню, где тут же послышались признаки поиска пищи по ящикам и коморкам. «Может, вам стоит напомнить Зинаиде Максимовне про комнату?» — крикнула она оттуда. — А то холл — это, по сути, проходной двор, никакой уединенности. — Вы проводить меня хотите? — неудачно пошутил Никитин, решив пока налить себе хотя бы чаю из закопченного железного чайника, чтобы хоть чем-то заполнить желудок. — Да нет, что вы! — показалась в проеме Аня с тарелкой бутербродов из хлеба и паштета. — Просто беспокоюсь за вас. Вот, все, что смогла найти. Я же как-то за припасами не слежу. Виктор застыл на секунду, пристально вглядываясь в лицо девушки. Он был взрослым мужчиной, далеко позади оставившим юношеские годы, и прекрасно видел, что девушка относилась к нему не так, как к остальным, по-особенному. В принципе, это смог бы увидеть и слепой, слишком уж заботилась она о нем. Ее забота была не показательной, наносной, а искренней, настоящей. И пока он не знал, как к этому относиться. Девчонка ведь совсем молодая, не хотелось ее обижать, делать ей больно, тем более после всего того, что она ему сделала. Но вопрос оставался открытым. Что делать с ее симпатией, он не знал. Его сердце принадлежало другой, пусть и погибшей женщине. И слишком мало времени прошло, чтобы он мог впустить в свою жизнь кого-то другого. Слишком мало. Он все еще прекрасно помнил, как это — потерять близких людей. но грубо оттолкнуть и огорчить эту девушку, которая не по годам была рассудительна, он тоже не мог. Он чувствовал за нее ответственность. Не зря ведь на Востоке говорят, что если ты спас кому-то жизнь, то потом обязан беречь этого человека до конца его дней. Вот, так и с Аней. Виктор ее спас, пусть не специально, произвольно, совершенно случайно и походя, но тем самым он словно привязал ее к себе и теперь понятия не имел, что с этим делать дальше. Виктор вновь непроизвольно задержал свой взгляд на девушке, остановившейся в дверях. От природы светлые волосы пшеничного оттенка, глаза то ли серые, то ли зеленые, сразу и не разберешь, если не всматриваться. Губы пухлые, про такие говорят чувственные. Мужчина вдруг мысленно одернул себя, словно застал сам себя за каким-то постыдным занятием. Он вдруг почувствовал себя предателем. «Так, стоп, хватит!» — скомандовал он сам себе. Послышалось жалобное блеяние козы. Никитин даже и не сразу понял, что это было. Столь непривычен для него был этот звук. А Аня, заметив реакцию Виктора, пояснила. «Испугалась животина ночью, видать. Вот и беспокоится. А вообще здорово, что вы ее нашли. У нас теперь молоко свежее свое есть. Немного, правда, но хоть что-то. Вот, держите». Аня поставила перед мужчиной тарелку. «Спасибо. Да, ночью конкретно так грохотало». Виктор кивнул на поломанные ветки деревьев, что следовало бы убрать. «Хорошо, хоть деревья не повырывало с корнями, да провода не повредило». «Жуть просто была ночью. Я как раз дежурила. Казалось, что вот-вот крышу сорвет. Ветер просто дурной был. На крыльцо выйти было невозможно, чтобы ветром не унесло». Аня вновь вернулась за стол. «Чтобы ветром не унесло. Есть больше надо. Или камешки в карманах носить. Для балласта», — усмехнулся Виктор, беря первый бутерброд и откусывая едва ли не половину одним махом. «Это если у нас тут в бухте так все перемешано, что вода стала желтой от поднятого песка, то представляю, что творилось на мысе». «Ночью сухогруз затонул. Нескольких моряков удалось спасти». «Ничего себе! А каким макаром их сюда занесло?» «Да непонятно». Аня пожала плечами. «Экипаж, то ли китайцы, то ли филиппинцы, по-английски не бум-бум. Кое-как жестами удалось выяснить, что шли из Триполи в Одессу. О том, что случилось на земле, ни сном, ни духом». «А как это все происходило?» Виктор даже задумался, как можно жестами пояснить название городов. Ну, там имена Хуан и Педро еще куда ни шло. «Да прапорщик там один, карту догадался им показать. Вот один из спасенных пальцем и потыкал. Так и поняли? Так вот, что на земле творилось, они не в курсе. Первые подозрения появились, когда через Стамбул проходили. На связь никто не выходил, да и буксиров не было. Так что фарватер прошли только на честном слове, а потом зашли в Констанцу запасы пополнить. А там, кругом мертвяки. Капитаны с старпом, судя по всему, были из наших, из русских. Те решили в Одессу все же двигать, все же свой город, а тут шторм. В общем, как они оказались возле Херсонеса, эти граждане не имеют понятия». «Да уж, повезло так повезло. А с остальными что?» «Ну, кого нашли, те уже не расскажут», — развела руками Аня. «Так что новостей хоть отбавляй. Еще и дети пропали. Все на уши поставлены». «Если честно, то нет», — признался Никитин. Но вдруг вспомнил вчерашнюю женщину возле блокпоста. «Хотя погоди. Вчера какая-то женщина своего сына искала, но я на это внимание как-то не обратил. А что, ни один ребенок пропал?» «Вроде трое. Два мальчика и девочка. Все примерно одного возраста. Я как узнала, мигом рванула проведать Каринку. Пришлось даже с дежурства отлучиться». Виктор вспомнил ту трехлетнюю малышку, чьи родители оказались зараженными, и только сущая случайность не позволила им перекусить собственным ребенком. Вспомнил и непроизвольно содрогнулся от этой картины. А малышка была чудо как хороша, светловолосая, со смешными ямочками на щеках. Говорила она еще не слишком понятно. Хотя, может, это только Виктор не понимал ее птичьего языка. А вот Аня моментально распознала в слове «каинка» имя Карина, как и стала называть эту девочку, которую частенько проведывала. «Детей ищут?» — деловито спросил Никитин. «Еще бы! Наши прочесывают территорию, да и военные, насколько я знаю, тоже не остались в стороне». «Да когда же это закончится?» — рассердился капитан. Но тут же подавил свою вспышку гнева, увидев, как вздрогнула Аня. Но девушка на вопрос не ответила, только плечами пожала. «Виктор Иванович, помогите мне, поговорите с Сергеем Сергеевичем, чтобы он разрешил мне Каринку забрать. Страшно мне за нее, а тут она все же под присмотром будет. Все же Света, жена Антона Николаева, или жена товарища подполковника, всегда дома. Да и сама Зинаида Максимовна не против». «А ты уже успела заручиться поддержкой Зинаиды Максимовны?» — усмехнулся Виктор, понимая, что жена Смирнова имеет на него намного большее влияние, чем какой-то там капитан подчиненный. Аня в ответ неуверенно кивнула. Виктор вновь ухмыльнулся, почесал бровь и согласно кивнул. «Ладно, составлю вам протекцию. По крайней мере, постою с умным лицом рядом, пока вы будете все объяснять Смирнову. Вы куда-то собрались?» Аня согласно кивнула. «Да, сейчас чай допью и в гарнизон. У меня сегодня прием по основному профилю». «Ну, тогда я вам, если не возражаете, составлю компанию. Самому в ту же сторону нужно. И так уже задержался. Вы не против?» «Абсолютно». Счастливо улыбнулась Аня и вышла из-за стола. Не успели они выйти на дорогу, как рация, за которой он вернулся и о которой Виктор уже абсолютно забыл, ожила, и голос Старлея Антона Николаева оповестил, что всем сотрудникам МВД собраться возле Золотого пляжа. Виктор не сразу понял, о каком пляже идет речь, но потом сориентировался. «Товарищ капитан, и в санчасть нашу заскочите! Прихватите кого-нибудь из медиков, может понадобиться их помощь. Транспорт на КПП будет ждать». «Принято, давай, сейчас буду. Конец связи». «Так, Анна Михайловна, нужно немножко ускориться. Сейчас вас сопровожу и заодно постараюсь с кем-нибудь договориться, чтобы поехали со мной». «Так зачем с кем-то договариваться, если есть я? Я ведь медик, какой-никакой». Последние слова Аня практически прокричала, потому как мимо с неимоверным грохотом промчалось несколько грузовиков, нагруженных желтым ракушечником. Виктор задумался. В принципе, почему бы и нет? Да и если бы нужна была врачебная помощь, запрос звучал бы по-другому. «А как же ваш прием?» «А-а-а!» — беспечно отмахнулась Аня, глядя на дорогу перед собой и задумавшись о чем-то своем. Возле КПП его действительно ждала машина скорой помощи, что заставило капитана удивленно приподнять брови. «Анна Михайловна, карета ждет нас, я так понимаю!» — помог девушке забраться на переднее сиденье Виктор. «Все, все!» — переспросил незнакомый дядька лет под 50, что был за водителя, и, дождавшись утвердительного кивка, щелчком выбросил окурок, что шлепнулся прямо в старое ведро, служащее урной, завел двигатель и аккуратно развернул машину. Место, где собрались его сослуживцы, он заметил сразу, да и трудно было не заметить 5 машин, припаркованных на незаасфальтированной площадке, укатанной автомобилями. Куривший возле знакомого полковничьего УАЗика Володин тут же приветственно помахал рукой и выбросил окурок себе под ногу, после чего тщательно затоптал его. Хоть еще было не лето, но получить практически под боком пожар из-за непотушенной сигареты никому не хотелось. Смирнов, раскрасневшийся словно рак, что-то говорил остальным, собравшимся вокруг него, то и дело размахивая руками и указывая куда-то в сторону обрыва, правее крутой лестницы, ведущей к воде. Помимо сослуживцев, здесь же находилось около 5 военнослужащих, приданных для усиления поисковой группы. «Что у нас здесь?» — сразу же приступил к делу Виктор, подойдя к Володину. Старший сержант, не отличающийся высоким ростом и богатырским телосложением, скривился и покачал головой, негромко проговорив: «Да полный швах! Я бы выразился по-другому, но здесь дамы!» — кивнул он в сторону тихонько подошедшей следом Ани. «Так, детей нашли?» — продолжал допытываться Никитин. «Нашли одного!» — закивал Володин. «На моторке прочесывали побережье и нашли!» «Но лучше бы не находили!» «А что там?» — испуганно спросила Аня. «А вот будем спускаться и увидишь! Там и твоя помощь понадобится, как медика!» «Но я не судмедэксперт!» — начала отнекиваться она. «Я же не думала, что...» «Ничего, разберешься! А вообще, вот что я хочу сказать! Всяко видел я на нашей работе и всегда думал, что меня удивить сложно! Но это...» Володин замолчал, снова прикуривая сигарету, хотя только что выкурил предыдущую. «Если мы найдем эту скотину, что сотворила такое, я ему самолично то же самое сделаю. Я хоть ребенка и не видел, но описание, что дали поисковики, мне хватило с головой». «И зачем только я в медицину пошла?» — пробормотала Аня. «А все, папа, иди в медики, всегда будет работа. Даже если посадят, то и на зоне будешь в почете». «Предусмотрительный папа», — заметил Виктор. «Ну так что, когда вниз?» «А ты к Смирнову подойди, он как раз раздачи нарезает!» Виктор кивнул и направился к тому месту, где собрались остальные парни. Практически все были здесь, только зампотыл Федюнин отсутствовал, да и то потому, что его перевели в штабные работники по основному профилю, так сказать. А так даже подполковник Киреев, бывший заместитель Смирнова по охране общественного порядка, был здесь, внимательно слушая распоряжения и периодически предлагая свои варианты действия. «Самим туда соваться опасно. С этой стороны обрыв крутой, а лестница, что ведет вниз, ничем нам не поможет. Спуститься сверху тоже не получится. Если грунт поедет, то можно и там остаться, а внизу камни». «Так, может, лучше с моря зайти?» — предложил Толя Иванов, который не испытывал особой радости от перспективы пробираться по практически отвесной скале. «Нет, нужно спуститься по лестнице к морю и попробовать оттуда рассмотреть проход. Может, что и найдем. Как-то же туда люди добирались, судя по оставленным кострищам. Значит, и у нас получится. А вот тело будем забирать морем. Наверх мы его просто не вытащим». «Парков, твой крутой фотоаппарат с тобой?» — кивнул лейтенанту Смирнов. «Так точно!» — браво ответил Сергей, похлопав себя по выпирающему нагрудному карману темно-синей форменной куртки. «Тогда как только спустимся, все зафиксируй, прежде чем доктор...» «А кто у нас за доктора?» «Ах, это вы, Анна Михайловна! Чудесно, идите-ка сюда!» Смирнов подождал, пока девушка подойдет, и продолжил. «Так вот, Анна Михайловна, ваша задача — осмотреть тело на наличие повреждений и странностей». «Сергей Сергеевич, я же медсестра в гинекологии, я же ничего в этом не смыслю», — попыталась было высказать свои опасения Аня, уже пожалев, что согласилась на эту авантюру. Но полковник жестко пресек это действо, безапелляционно прервав ее. «А никто в этом ничего не смыслит. Ваше дело — провести первичный осмотр. Дальше будут делать гарнизонные врачи. Вы все еще пока приписаны к нашей группе, поэтому извольте выполнять приказы. Понятно?» «Да», — испуганно пискнула Аня и сделала шаг назад, налетевшего на стоявшего за ее спиной Виктора. «Не обращайте внимания», — шепнул он. «Это он нарочно страху нагоняет». «Хорошо». «Так, ребята, давайте вниз. Ориентируйтесь на лодку, что дрейфует у берега. Никитин, хорошо, что приехал. Ты же эти места знаешь». «Ну как, немного?» — пожал плечами Виктор. «Пару раз приходилось отдыхать на этом пляже». Хотя пляжем, открывавшуюся у подножия скал местность, назвать было сложно. Усыпанная огромными валунами со сглаженными волнами краями, она меньше всего напоминала безмятежные песочные просторы. «Вот и отлично! Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь», — процитировал классика Смирнов, продолжив более серьезно. «Поведешь группу и присматривай за ними, чтобы наши горные джейраны со скалы не свалились». «Да здесь, в принципе, нормальный спуск. Лестницу-то забетонированную умудрились сварганить, так что спуститься-то мы сможем. Тут главное пробраться к нужному месту». «Так, ладно, хватит болтать. Давайте уже доделаем все, а потом и поговорим. Хотя что-то мне подсказывает, что потом нам будет не до разговоров. Парни начали спускаться. В принципе, лестница, ведущая вниз к воде, хоть и была достаточно крута, но все же это была лестница. Другое дело было бы, если бы пришлось пробираться по горной тропе. Вот тогда бы пришлось бы глядеть в оба. А пока это не спуск, а так, прогулка по мощеной улице. Внизу, под стометровыми обрывами, плескалось лазурное море, пеной разбиваясь огромные серые валуны размером с человеческий рост. Вулканическая природа грунта сразу давала о себе знать. Бледно-желтые камни, вперемешку с такой же рыжей то ли глиной, то ли пылью, была изредка покрыта пожухлой травой, меж которой пробивалась молодая поросль, а кое-где и приземистым колючим кустарником, за ветви которого нерадивые туристы и могли придерживаться в случае необходимости, хоть и с риском ободрать себе руки. Лестница, по которой спускались парни, была видна далеко впереди, светло-серой дорогой, она выделялась на общем фоне спуска, уводя спускающихся по ней людей куда-то меж каменистых отвалов, навевающих страшные мысли о погребении под оползнем, ежели таковой случится. Это внизу был камень, а сверху глинистая порода, покрывшаяся широкими трещинами. Наконец, лестница закончилась широким и плоским, как стол, камнем. Даже и не верилось, что подобное чудо сотворила природа без всякого вмешательства со стороны человека. Но это было именно так. Обычно на этом плато и располагались отдыхающие, предпочитающие пожертвовать удобством, но получить взамен кристально чистое море. Хотя некоторые из отдыхающих, предпочитающих наслаждаться природой поближе к морю, спускались еще ниже, практически к самой воде, оккупировав при этом маломальски пригодные для расположения камни, которыми было усыпано все побережье. Другие же предпочитали пробираться по валунам, иногда довольно шатким вдоль побережья, находя укромные уголки с мелкой галькой вместо камня. Вот в одно из таких мест им и предстояло пробраться. Идти приходилось медленно, аккуратно смотря под ноги, прежде чем сделать шаг, ведь любой камень мог поехать под ногой, тем самым спровоцировав падение со склона. Хуже всего приходилось Ане, ведь она, собираясь в санчасть, и подумать не могла, что придется лазать по горам, поэтому ее обувь была крайне мало к этому приспособлена. И это хорошо еще, что она выбралась из дома в джинсах, а не одела юбку, как намеревалась. Никитин уверенно шел вперед, периодически поглядывая себе за спину и предупреждая остальных об опасных и шатких камнях, на которые необходимо аккуратно ступать. Место, где обнаружили ребенка, сложно было не заметить. Над тем местом, где нависающая скала уходила прямиком к сероватому из-за сглаженной прибоем гальки пляжу, возвышался огромный, темно-серый, почти черный валун, без малейших признаков какой-либо растительности на нем. Вот посреди этого валуна и было найдено тело. Хотя находку назвать телом было сложно. Некогда белобрысый мальчишка с запутанными волосами, покрытый ссадинами и царапинами на теле, вернее, на тех участках тела, что остались нетронутыми, лежал, неестественно подогнув одну ногу и уставившись в небо, глазами полными ужаса, меж которых зияла аккуратная дырочка от выстрела. Виктор почувствовал, что его нутро словно сжимают стальными тисками. «Я так понимаю, что это морячки его упокоили», — проворчал он. С лодки, что качалось на волнах буквально в 10 метрах, поднялся один из мужчин и начал весьма активно махать рукой, дабы привлечь внимание. «Это вы его так?» — крикнул Виктор, получив в ответ утвердительный кивок. Никитин снова взглянул на изъеденное тельце. То, что его объедали еще живого, было понятно сразу. Окружающие камни, до которых не добрались вчерашние волны, были заляпаны сгустками крови. Виктор застыл, сделал глубокий вдох, почувствовав солоноватый привкус моря на своих губах, и попытался успокоиться, слушая противные крики чаек, парящих над головами. Вчерашний шторм вынес на берег кучи мусора, водорослей, в общем, все то, что обычно скрывали в себе морские глубины. «Серега! Парков!» — крикнул он, повернув голову. «Давай сюда! Парни, пропустите его! Смотри, сейчас аккуратно подходишь к телу и все вокруг фотографируешь!» «Да знаю я!» — прошипел Парков, стараясь не смотреть на изувеченное тело. Но другого выхода все равно не было. «А он не поднимется?» «Нет, его морячки уже упокоили, так что можешь не бояться. Анна Михайловна, когда Парков закончит фотографировать, ваша задача — осмотреть тело». «Хорошо», — сдавленным голосом из-за спины ответила Аня. Девушка не знала, как заставить взять себя в руки и сделать то, для чего она здесь находится, потому как тело просто не слушалось ее. Руки тряслись, словно заведенные, а ноги, наоборот, словно стальные столпы, не могли сделать и шагу. «Так, ребята, мы нашли только одного. Одно тело, а пропало трое ребятишек. Нужно осмотреть побережье, мало ли какие следы найдете. Да и мешать нашему медику не будете. Аня, ты как, справишься?» «Да-да», — коротко ответила девушка, прикидывая, с чего бы ей начать. «Сережа, сфотографируй тело, пока я его не трогала». «Сейчас!» — подскочил Парков и засуетился с фотоаппаратом, давая Ане время прийти в себя. Эти несколько часов тяжело дались девушке, да и не только ей. К такому сложно было подготовиться заранее. Даже видавшие виды милиционеры были подавлены представшей перед ними картиной, прекрасно понимая, что теперь начнется среди жителей, привыкшие жить в безопасности, что обещали им военные, они не захотят возвращаться к страху. А еще предстояло сообщить о находке родителям погибшего ребенка. Сейчас даже думать не хотелось, кому выпадет такое испытание, потому как каждый здесь присутствующий понимал, какой шок и какую боль испытают эти люди. Вырвавшись из плена замертвляченного города, потерять ребенка в, казалось бы, безопасном месте. Наверное, только Виктор и мог бы понять те чувства, что овладевали родственниками погибшего, так же, как и мог представить то, что чувствовали родные других пропавших детей. А Никитин словно обрел второе дыхание, словно нашел новый смысл своего существования. Он облазил все окрестности в поисках возможных улик, тщательно осмотрел найденное тело, объясняя Анне известные ему по долгу службы издержки судебной медицины, указывая ей на то, что она по незнанию своему пропустила бы или не обратила бы внимания. Все указывало на то, что ребенок упал с обрыва и погиб, после чего обратился. Об этом свидетельствовали и многочисленные переломы, и кровавые пятна, оставшиеся на камнях. Но в такое развитие событий верилось мало. Пропавший мальчик был достаточно взрослым, чтобы не подходить близко к обрыву. Конечно, можно сделать скидку на то, что дети есть дети, но все равно что-то в этом Виктору казалось нелогичным. «Гады! Сволочи!» — опять начинала шептать сама себе под нос Аня, записывая все, что говорил Виктор, на лист бумаги. «Ну как так, Виктор Иванович? Вить, ну как, а? Это же дети!» «Аня, успокойся! Своими эмоциями ты ничего не изменишь, только самой себе сделаешь хуже. Меня вот другое интересует. Как так получилось, что ребенок упал с обрыва? Грунт не обвалился, это понятно. Иначе здесь были бы следы глины. Тогда зачем ребенку прыгать со скалы?» «Может, его кто заставил?» — предположила Аня первое, что пришло ей в голову. «Нет», — покачал головой Никитин. «Зачем? Нет, тут что-то другое». «Капитан!» — крикнул кто-то сверху. Виктор привстал с корточек и взглянул вверх, щурясь от яркого солнца, бившего в глаза. «Чего там?» «Никаких следов нет. Почва хоть и глинистая, но заросшая трава все скрывает. Тем более после шторма. Если что и было, дождем все смыло». «Что, трава не тронута? Не примята? Грязи на ней нет?» «Да черт его знает! Тут ведь уже успели натоптать!» «Ладно, Вы там от обрыва держитесь подальше. Не хватает нам еще новых тел. Никитин вновь вернулся к Ане и немного тише проговорил. Ну вот, и следов толком никаких. У вас что-нибудь есть? Я не уверена. Аня аккуратно отодвинула разорванную и окровавленную ткань рукава, чтобы взглянуть на раны. Какие-то раны странные, кусанные, но я могу и ошибаться, я же не специалист. Тогда лучше рассмотреть тело уже в помещении, да и с другими врачами проконсультироваться. Мало ли кто что увидит. Парков, ты уже все? Ага. Мужики, а у вас что-нибудь есть? Крикнул Никитин в сторону бродящих по побережью мужчин. Нифига! Камни, мусор, палки, водоросли, крабы бегают. Тогда закругляемся. Тело, наверное, лучше морем переправить, чтобы вверх не тащить. Согласен. Анна Михайловна, вы с нами? Спросил Сергей Парков, кивая на лодку. Но Аня, как представила, что придется вновь смотреть на несчастного ребенка, то тут же быстро-быстро закачала головой и ответила. Спасибо, Сереж, но я лучше машиной, не могу я. Она не смогла договорить. В горле образовался ком, но неглупый парень все и так прекрасно понял. Он молча кивнул и скомандовал отплывать. Виктор стоял на том самом безжизненном валуне и смотрел на горизонт, пытаясь привести свои чувства и мысли в порядок. Но царивший на душе раздрай, вновь поднявший, казалось бы, улегшееся на дно памяти воспоминания, не давал этого сделать. Там высоко нет никого, там так же одиноко, как и здесь. Там высоко бег облаков к погасшей много лет назад звезде. Почему-то понеслись в голове слова из песни, услышанной накануне, когда Володин вновь врубал музыку на всю катушку. От морской глади, снова превратившейся в зеркало, словно веяло спокойствием и безмятежностью, что так антагонировало с внутренним состоянием мужчины. Все это солнце, тихий шум прибоя, крики чаек были словно насмешкой над судьбой, постигшей детей, и от этого становилось еще хуже. «Анна Михайловна, пойдемте наверх!» 16:30. Пригород города Джанкоя. Крым. Алексей Покровский. Леха проснулся от звуков стрельбы и свиста резины, но пока спросонья продирал глаза, решая, приснилось это ему или нет, успел заметить только в клубах поднятой серо-желтой пыли знакомый силуэт удаляющегося авто. Он даже сперва не поверил своим глазам, поэтому для пущей видимости несколько раз потер их, но картинка не думала меняться. После краткосрочных мозговых мыслительных процессов стало понятно, что это именно та машина, в которой ехали Серега с Иваном. Рация, выданная от щедрот душевных ВВшным лейтенантом, что помогал выбивать засевших в одном из селений Херсонщины бандюков, как назло у напарников не отвечала, и понять, что же произошло, не представлялось никакой возможности. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» — почесал затылок МЧСник, с тоской глядя в оседающие клубы пыли, которой было полно вокруг. И что теперь делать? Подрываться и гнаться за ними? Так тогда, на задумке выкупить девчонок, можно ставить жирный крест. Проделать все без них? Тогда вероятность успешного завершения мероприятия резко уменьшается. Дилемма, однако. Степан, накачанный остатками спирта в качестве обезболивающего, спит в забытье. Серега с Иваном укатили куда-то в неизвестном направлении, как ошпаренные. Связи с ними нет, а ему, Лехе, теперь остается только сидеть и думать, что делать дальше и как из всего этого выбираться. Радовало одно, что золотой запас, изъятый у бандитов, напавших на Николаевку, находился в этой машине, да и оружие какое-никакое было. В противном случае все было бы просто печально. Еще и Федор куда-то запропастился. В общем, будущие перспективы мутные, как николаевский самогон, и с такими же возможными последствиями. Леха вышел из авто, оглядываясь по сторонам и замечая заметавшихся по стоянке вооруженных людей, большая часть которых имела отнюдь не славянскую внешность. Хотя чему тут удивляться? Это все же Крым или Кырым, как звучит название полуострова на языке местных аборигенов. Это не база двух флотов, где если и встретишь татарина, то это будет абсолютно нормальный человек, без всяких религиозных или политических заморочек, подогреваемых местным меджлизом с его главой, похожим на вылезшего из норки хорька. Зачем эти дети крымских гор, прокричав что-то на своем языке и грозно бряцая оружием, быстро загрузились в две машины и укатили вслед за успевшим скрыться вдали Серегой? «Ничего не понимаю, что это было?» — спросил у ближайшего к нему мужика Леха. Тот также стоял и обескураженно наблюдал все эти хаотические передвижения по территории. Опять раздался громкий треск, который не спутаешь ни с каким другим звуком, только его источник был намного ближе. Затем несколько одиночных пистолетных выстрелов, и наступила тишина. «А черт его знает!» — неопределенно пожал плечами тот. «Сначала выстрелы, потом один заскочил в машину и вырулил со стоянки как ненормальный. Теперь эти черномазые за ним погнались. Кстати, а тот мужик рядом с вами стоял. Ты знаешь его?» Подозрительно глянул на Леху собеседник. Но Покровский, не будь дураком, включил весь свой актерский талант и, сделав удивленное выражение лица, старательно закачал головой из стороны в сторону. «Да откуда? Мало ли кто там и где стоит!» «А-а-а!» — разочарованно протянул мужик. «Ну, ладно тогда. Я думал, если знаешь, то расспросить, что здесь было да как». «Да я и сам не знаю. Только проснулся». Начал было оправдываться Леха, но вовремя остановился. Алексей снова сел в машину, спрятавшись от подозрительного соседа за тонированными стеклами, и задумался. Значит, сначала выстрелы, а потом мужики, как ненормальные, сорвались с места, ни о чем не предупредив. Красавцы, чё? И что все это значит? Хрен его знает, что все это значит. Мозговые шевеления никак не помогали, только голова начинала болеть от трудоемких мыслительных процессов, не дававших необходимых результатов. А тут еще и Степа застонал, жалобно так, надрывно. «Так, ладно», — негромко сам себе сказал Алексей, приняв для себя какое-то решение. «Сначала делаем все то, что задумали, а потом уже будем разбираться в происходящем. Что у нас первостепенно? Естественно, Степина нога, потом найти и выкупить девчонок, а затем уже найти Серегу с Иваном, чтобы им всем хорошо жилось и не икалось». «Ты чего там бормочешь?» — пролопотал проснувшийся Степан, часто-часто моргая глазами. «Да ничего!» — не сразу стал раскрывать правду Алексей, понимая, что такая новость попросту огорошит Степана. Ведь пропажа половины их отряда практически свела все шансы на удачный исход дела к нулю, ведь Сергей и Иван были фактически защитой небольшого отряда. Сам Алексей хоть и умел обходиться с оружием, но справным стрелком назвать себя не мог, не чита он тому же Сереге и Ивану. Даже Степан и тот был более справным стрелком, что и доказал при штурме базы бандитов. Да вот только ранение, полученное им, перечеркнуло все эти умения одним махом. «Ты там как?» «Никак. Дай ногу гляну. Да смотри себе на здоровье!» Пробурчал Степан и со стоном немного изменил положение раненой ноги. В машине спать было неудобно. Ноги и так затекли от одного и того же положения. А тут еще и рана. Пришлось Лехе опять вылезать из авто, обходить его и осматривать рану. Та ничем порадовать не могла. Кожа вокруг входного отверстия воспалилась и приняла бордово-фиолетовый оттенок. Что творилось в районе выходного отверстия, даже смотреть не хотелось, да и неудобно было с чисто физической точки зрения заглядывать. Алексей очень боялся, что начнется загноение, а в том, что оно рано или поздно начнется, сомневаться не приходилось. Предпосылок к тому было хоть отбавляй, а вот маломальского антибиотика или антисептика не было вообще. Поэтому Лехе ничего не оставалось, кроме как использовать остатки бинта, чтобы перебинтовать рану. Ничем другим сейчас он помочь не мог. Вот начнут торгаши свой товар выкладывать на прилавки. Тогда и можно будет поискать лекарства. А еще предстояло просветить Степу о той ситуации, в которую они попали. Степана новости не обрадовали, но и сильного огорчения он также не продемонстрировал. Казалось, ему было все равно. Странная реакция, если честно. «С чего молчишь?» — поинтересовался Леха, выжидательно глядя на приятеля и ожидая от того бурного негодования или растерянности, которое сам испытывал. «А смысл что говорить? Да и что говорить? Мы должны сделать то, зачем сюда приехали, с ними или без. К тому же, вон, глянь, местные начинают шевелиться». Алексей мысленно удивился такому спокойствию. «Ладно, сейчас перекусим, я попытаюсь что-нибудь придумать, что делать с твоей ногой». «Все плохо?» «Честно?» «Ну, хотелось бы». «Ну, скажем так, не очень хорошо. Нагноения пока нет, но это пока. Я не могу ничего гарантировать». «Понятно». Алексей видел, что Степа окончательно приуныл, но ничем парню помочь не мог. Что ж тут поделаешь, если ни лекарств, ни бинтов, ни врача. А в сказки и чудеса люди перестают верить лет так в 7, а то и раньше. Чем выше поднималось солнце, тем заметнее было оживление на рынке, словно жизнь возвращалась к нему после какого-то летаргического сна. Сначала открылись те немногие забегаловки, что находились на территории. Где-то загудели низким басом дизель-генераторы, и рынок наводнили столь привычные и характерные звуки шансона вперемешку с татарскими мелодиями. Ну, прям как при мирной жизни. Разве что рекламы по громкоговорителям не хватает. Но еще не вечер. Откуда-то ветерок принес запах жареного на костре мяса, да так, что Леха волей-неволей слюной начал исходить. Но после истории с ожившей хрюшкой, которую сельские мужики решили заколоть, да не подрасчитали, что свинки тоже взяли моду восставать из мертвых. Как-то стрёмно было есть мясо незнакомого происхождения. Глядишь, ненароком и на мертвечину нарвешься. И хорошо, если не на человечину. От перспективы каннибализма Леху всего аж передернуло. Даже кожа мурашками покрылась от такого меню. «Да ладно, кто будет жрать человечину в здравом рассудке?» — постарался убедить себя в бредовости подобной мысли Покровский. Но почему-то именно она крепко-накрепко засела у него в голове. «Степ, ты как насчет пожрать? Я за любой кипиш, кроме голодовки. Слушай, у меня глюки или боль стала немного меньше?» «Ну, я не знаю», — пожал плечами Леха. «По идее, боль должна, наоборот, становиться сильнее. Хотя кто его знает? Ладно, ты тогда сиди здесь, а я сейчас быстренько...» «Погоди», — тормознул того Степан, — «ты мне помоги дойти до ближайшего кабака, а то я чувствую, что у меня ноги отвалятся. Затекли уже сидеть на одном месте. Пройтись хочется, аж мочи нет». «Ну, ты сам смотри, мне-то не трудно. Главное, чтобы ты и смог. Да рана не открылась, потому как бинтов нету». «Нормально все будет». Леха помог выбраться Степе на улицу и, придерживая того под руки, отправился вместе с ним к ближайшим сколоченным из досок столикам. Идти пришлось долго, все же Степа на роль быстроногого джейрана годился мало. Но зато за это время Алексей успел хорошенько покрутить головой, чтобы прикинуть, на каком этапе проходит открытие торговых точек. По предварительным подсчетам, открылось около половины всех прилавков, так что рынок постепенно наполнялся людьми, то и дело подъезжающими на стоянку, где уже дежурили новые охранники взамен убитых. Кстати, старых благополучно упокоили, когда те восстали из мертвых, и куда-то утащили, дабы те своим видом не смущали посетителей. И теперь о произошедшем напоминали только две бордовые лужи, растекшиеся на земле, которые как раз двое мужичков засыпали песком и землей. «Ну как, нормально?» — усадил Степу за свободный стол Леха. «Отлично! Во!» — поднял тот вверх большой палец. «Теперь можно и перекусить. Согласен? Ты сиди, я сейчас!» Вернулся Алексей только минут через 10, неся перед собой две глубокие тарелки с чем-то дымящимся. Плюхнув их на стол и попеременно дуя то на правую руку, то на левую, он снова вернулся к барной стойке, за которой орудовала крупногабаритная тетка с сине-черными волосами, откуда уже тащил еще одну тарелку с круглыми лепешками в одной руке и ложки с салфетками в другой. «Слушай, не знаю, что это, но та татарка сказала, что мне понравится!» — кивнул на лепешки Леха. Степан лениво окинул взглядом хлебцы и скептически поинтересовался. «Ты что, никогда тандырных лепешек не ел?» «Каких-каких?» «Тандырных. Это такая глиняная печь, на краях которой готовятся эти штуки. В этой печке вообще много чего готовить можно. Шашлык, пирожки всякие». «Нет», — помотал головой Леха, с подозрением глядя на хлебцы, словно у тех вот-вот зубы вырастут. «Ну, попробуешь. Штука реально вкусная, особенно если свежая. Это когда они не свежие, то как пластилин. А это что, лагман?» «Ага, это я знаю, что такое, можешь не рассказывать. Шашлык я брать не рискнул, ну, после той свинки». «Та-да», — согласился с такой мыслью Степа и по привычке протер свою ложку салфеткой. «Мало ли, как ее мыли. Ладно, налетай». «Эй, ребята!» К мужчинам, приступившим к еде, подошла та самая татарка из-за барной стойки. «Вот вам еще! Бонус, так сказать, от фирмы!» Тетка улыбнулась в буквальном смысле с золотой улыбкой и положила на стол две очищенные фиолетовые приплюснутые луковицы. «Спасибо!» — поблагодарил ту Степа и, не замечая скривившегося лица приятеля, прямо так откусил от одной из них, ничуть не морщась от горечи. «Фу, как ты можешь есть лук?» «Как-как? Ртом!» — усердно работая челюстями, ответил Степан. «Это ж ялтинский, он не горький. Да и вообще, сейчас межсезонье, нужно лопать витамины». «Да не, спасибо, я уж как-нибудь без них обойдусь», — снова скривился Леха, недоверчиво глядя то на луковицу, то на Степана, браво орудующего ложкой. На умирающего он сейчас смахивал меньше всего, поэтому Алексей сделал вывод, что помирать раньше времени приятель не собирается. А уж тот факт, что аппетит у него был не слабый, и вовсе настраивал исключительно на позитивный лад. «Ну и зря. Ты кушай, а то остынет. Слушай, а людей-то прибавилось. Заметил?» «Угу, как тут не заметить? Такое ощущение, что снова в 90-е вернулись. Ничего этот базар не напоминает?» «Есть немного. Поэтому, помня ошибки прошлого, подозреваю, что на рынке могут орудовать мошенники всех мастей. Кстати, а ты чем расплачивался? Не гривнами же? Да и баксы тоже вряд ли бы кто взял. Кому нужны сейчас эти жабьи шкурки?» «Нет, конечно!» — праведно возмутился Алексей, уминая горячее блюдо за обе щеки. «Сейчас эти баксы никто и не возьмет, еще и в морду могут за них дать, подумав, что ты насмехаешься над человеком, предлагая ничего не стоящую бумагу». «Тогда какая же здесь валюта?» — продолжал расспрашивать Степа, приступив уже ко второй луковице. «Патроны? Да ладно, нифига ж себе!» «Вот тебе и нифига! Кстати, ты помнишь, что нам твой Летеха задание дал? Так что помимо девчонок, нам еще и полезностей всяческих нужно привезти. Как ты думаешь, что лучше брать?» Степа даже жевать перестал на какое-то мгновение. Задумался, проворачивая различные варианты, и принялся рассуждать вслух. «Ну, с оружием у наших вояк проблем нет. Удобрения вряд ли нам тут удастся найти. А вот медикаменты вполне подойдут, думаю». «Прибамбасы всяческие, бабские и детские, тоже можно», — предложил дельную идею Леха, вымакивая остатки бульона лепешкой. Степа скептически поднял бровь. «Это что, всяческие тампаксы-памперсы? А почему бы и нет? Тетки-то наши привыкли к благам цивилизации. Им теперь без них сложновато будет. Так что, поверь, такой товар на ура пойдет». «Ты что, в торговцы податься решил? В купцы?» — усмехнулся Степа. «Торговые караваны будешь собирать, варягов нанимать». «А зачем нанимать? Мужиков-то у нас в селе сколько? А идея, я тебе скажу, хорошая. Сейчас пройдемся, поспрашиваем, чего тут не хватает». «Ну ты даешь, Лех!» — присвистнул Степан, недоверчиво уставившись на бывшего МЧСника. «Я прям тебя не узнаю!» «Я сам себя не узнаю!» — согласился Алексей. «Но ведь надо же какую-то нишу в этой жизни занимать! Хлебопашец из меня никудышный! С автоматом я дружу поскольку-поскольку! А вот поторговаться, сделку там какую провести, гешефт поиметь! Это мы пожалуйста!» «Хо! А вот и вы!» — прервал обсуждение дальнейших планов, непонятно откуда появившийся Федор, плюхнувшийся на скамейку и тут же схвативший оставшийся кусочек хлеба, который тут же закинул в рот и начал методично пережевывать, при этом пытаясь что-то говорить. Но так как одновременно эти два занятия давали не очень качественный результат, то все же мужчине пришлось сначала прожевать хлеб, а потом снова повторить все, что он сказал до этого. «Ну и шумиха тут из-за вас поднялась, мужики! Так куда эти ваши двое рванули?» «Без понятия. Нас они забыли поставить в известность», — сухо заметил Степан, недовольно поморщившийся от подобного поведения. «О как!» — удивился Федор. «А как же оплата моих услуг?» «Не беспокойся об этом», — успокоил того Алексей. «Наши планы никак не поменялись. Найдем чем расплатиться. Ты, главное, сам договоренности не нарушай». «Это хорошо», — еле слышно пробормотал Федор, оглядываясь по сторонам. «Что ты сказал?» — переспросил его Леха. «Да ничего», — отмахнулся Стрельченко. «Пустяки? Значит так, мужики. Девчонок выводят часов так в 16:00. Обычно больше часа времени все не занимает, хотя все зависит от количества девчонок. Но потом уже товар сортируют. Я что-то не так сказал», — запнулся Федя, заметив взгляд Степана. Степа, испытующе, глядел на этого мужчину, с которым их свела судьба, и который так просто говорил о таком деле, как работорговля. «Среди этого товара моя сестра». «Ну я же не знал». Федор протарабанил пальцами по поверхности стола и продолжил. «Ну так вот, обычно Джамиль, что держит этот рынок, или его человек, сначала отбирают среди товара девочек для местных, ну а всех остальных, как не ликвид, уже распродают на торгах. А что случается с теми, кого не покупают?» Федор перевел взгляд на Алексея. «Ну и такое случается, конечно. Но сейчас не то время, когда бабами можно перебирать. Но если какую не покупают в течение недели, то с этим устраивается целое шоу». «Что за шоу?» «Вряд ли вам это понравится», — скривился Федор, отметив мнительность заезжих. «Говори уже!» Нетерпеливо вскрикнул Степа. «Да посмотрите сегодня!» Уклонился от ответа Федор. «Это видеть надо! Мерзкое, скажу я вам, зрелище!» «А сам-то ты откуда все это знаешь?» «Ну, я ж местный! Хочешь, не хочешь, в курсе дела будешь!» «Да уж, весело тут у вас!» Пока Леха неспешно ходил меж рядов, что все больше и больше заполнялись товаром, Степа остался скучать за столом. Он хоть и хотел бы составить компанию Алексею, но нога все же не позволяла ему это сделать, несносно болела при каждом шаге. Степу даже разморило на весеннем солнышке. Он подставил лицо, пробивающимся сквозь нагоняемые ветром облака, пока Покровский не подскочил к нему, чуть было не вызвав у Степана заикание. «Чего растекся? Греешь всякий змеюка! Ты че пугаешь так? Да вот, держи!» Леха протянул Степе две таблетки. «Давай, глотай, потом еще рану обработаем. Там один барыга лекарство толкает. Только цены я тебе скажу. Я так пересчитал по местному курсу. Нехило, в общем». «Ты рыжье-то не шибко трать», — шепотом посоветовал Степа. «Нам еще девчонок выкупать». «Не учи отца, глотай давай. Кстати, я тут еще узнал, что на территории есть врач, но конкретно сейчас он в глубочайшем запое. Так что если к вечеру протрезвеет, то можно будет твою рану ему показать». «Да я смотрю, ты времени даром не терял». Поразился пронырливости приятеля Степан, проглотив протянутые таблетки. «Ну, а что? Кстати, рыжье тут тоже идет на ура. Впрочем, как и любой другой нужный товар. Только главное клювом не щелкать, а то имеются тут любители развести лоха». «Без лоха и жизнь плоха, сам же знаешь». «Знаю». Согласно закивал Леха, мысленно вспоминая, что видел на рынке и примерное соотношение обмена, чтобы можно было вывести выгодный мен. Короче, ты дальше будешь слушать? Ну, давай, рассказывай, что ты там еще интересного увидел? Леха так увлекся повествованием, что последующие 40 минут пролетели практически незаметно. Только то и дело, к столу подходила толстая татарка, интересовалась, не желают ли клиенты еще чего. Клиенты же, дабы не просто так занимать столик и лишний раз не злить женщину, то и дело желали чаю, похлебывая горячий напиток. Федор опять куда-то смылся. Да парни и не расстроились особо. Все-таки, как ни крути, он был чужак, подрядившийся помочь за небольшой гешефт. Вообще, с этим Федором было не все так понятно. Если он служил в армии на момент заваривания всей этой катавасии, то почему для него была такая проблема добыть оружие? А если не служил, то почему соврал? Хотя, с другой стороны, под Жанкоем хоть и базировались летуны, но с боевой подготовкой у них все было очень плохо. Да и сами самолеты выглядели так, будто навсегда приросли к взлетной полосе, покрывшись изумрудным мхом. Все же не пехота и не спецура какая, чтобы сидеть как куркули на складах, забитых доверху оружием, столь необходимым в последнее время. Погода изменилась в какие-то считанные минуты. Задул сильный ветер, и небо затянуло свинцовая туча, грозящая излиться в любой момент дождем. Парни то и дело косились вверх, не зная, что лучше предпринять. Спрятаться от дождя было толком негде, все же эта территория только осваивалась, и каких-либо существенных сооружений пока не было. Единственный вариант был перебраться на закрытую территорию. То, что там была крыша над головой, было и так понятно, даже отсюда было видно капитальное строение. «Пойдем, нужно подготовиться на всякий случай линять отсюда», — кивнул Степан в сторону машины. «Все же лучше заранее все проверить и подготовиться, чем потом в самый ответственный момент вдруг окажется, что в баке закончилось топливо». Парни провозились около получаса, проверяя автомобиль и инвентаризируя вооружение, оставшееся у них. Заодно Алексей сделал перевязку Степе и сбегал к охранникам узнать, как можно найти местного эскулапа. Те объяснили, конечно, как его найти. Но сам врач находился нынче на закрытой территории, привезенный товар осматривал. Так что, как и собирались до этого, пришлось двигать в ту сторону, полагаясь на извечный авось. Крепкий бетонный забор, высотой в добрых 2 метра, и с натянутой егозой поверх него, разрывали металлические ворота, усиленные наваренными сверху железными листами. Перед воротами без дела болтались 2 тощих парней с охотничьими помповыми ружьями. «И тут охрана!» — мелькнула в голове у Степана, предвкушающего теплый прием. Но охрана, как ни странно, абсолютно спокойно отреагировала на 2 незнакомцев, проявивших желание пройти в ворота. Только предупредили, что пронос оружия запрещен, после чего вполне профессионально обхлопали гостей в поисках того самого оружия и, не обнаружив оного, окончательно потеряли интерес к происходящему. «И что это было?» — удивленно поинтересовался Степа, опираясь на толстую палку, которую для него где-то раздобыл Леха. Он-то рассчитывал на перепалку с этими самыми охранниками. А тут... «Да вот, сам удивляюсь. Проводник-то наш говорил, что на территорию просто так чужих не пускают. Вот и я о том же. Может, правила у них поменялись? Может, и поменялись. А может, нас кто сильнее обмануть хотел? Что-то я совсем ничего не понимаю». На просторном дворе, образованном окружающими зданиями, было довольно многолюдно. Из распахнутых дверей, ведущих в подвал административного здания, звучала музыка, перебивающая равномерный гул электрогенераторов. Доносились людские голоса, даже смех слышался. Степан с Алексеем, застыв, с интересом рассматривали внутреннюю территорию, не оставили без внимания и тот факт, что одно из зданий охраняется дополнительными силами. Наверняка там и располагается тот самый Джамиль. А вообще, это место мало подходило для жизни. не было здесь необходимых условий. Ребятам бы местным взяться всем скопом, да зачистить часть города, перегородить все, да там и жить. Хотя, кто знает, может, они так и поступят, или уже поступили. Где-то же люди Джамиля живут, а это не только мужчины. У них наверняка семьи есть, жены, дети, хозяйство там. «Ну что, пошли искать врача!» — хлопнул по плечу Степана Алексей. Но сколько парней не спрашивали встречных, никто не мог указать, где бы мог находиться этот неуловимый Джо. Степану все труднее и труднее было передвигаться, да и с неба начал моросить дождик. «Ладно, давай под крышу, может, позже повезет!» С каждой новой каплей дождя все больше народу направлялось в сторону манящего музыкой и весельем подвала. А там действительно веселье шло на всю катушку, несмотря на то, что еще далеко не вечер. Из довольно просторного помещения соорудили довольно неплохую забегаловку с барной стойкой и полутора десятками столиков, половина из которых была свободна. «Садись давай, а то бледный стал, как вампир! Как нога?» «Болит!» — скривился Степа, переводя дух и поудобнее устраиваясь на мягком стуле. «Держи!» Леха достал из кармана еще таблеток. «Но сильно не увлекайся! Я не знаю, есть ли от них эффект привыкания. Так что ты полегче там, а то еще в нарика превратишься!» «Ага!» — как-то не впопад ответил Степан, глядя поверх головы Лехи. «Что такое?» «Слушай, я давненько в барах не был». Степа, приподняв брови, все так же продолжал смотреть куда-то Лехе за спину. То даже закрутился, чтобы оглянуться и понять, что же так привлекло внимание приятеля. «Поэтому ты мне скажи, полуголые официантки — это нормально?» Леха наконец понял, что так привлекало внимание Степана, и чуть было не подавился от смеха, наблюдая за реакцией приятеля. Тот был готов краснеть и бледнеть одновременно, хотя давным-давно вышел из пубертатного возраста. Но взгляда не отводил официанток, чьи прелести едва прикрывал короткий фартук. «Ты знаешь, обычно нет, не считая стрип-клубов, конечно. Но учитывая, что здесь еще и бордель располагается, то я не удивляюсь такой униформе официанток. Скорее всего, помимо основной работы, девчонки подрабатывают разноской пива». «А то я уж было подумал, что мне мерещится». «А ты еще подольше бобылем поживи, и не то мерещится начнет. Девочку, что ли, тебе снять?» Хитро улыбнулся Леха. «Да ну тебя!» Моментально вспыхнул Степан и отмахнулся для пущей убедительности. «А что здесь такого? Что, естественно, то, сам знаешь, не без оргазма». «Вот ты знаешь, Сереги с нами нет, а я этого даже не ощущаю. Обычно он любил стебаться, а теперь ты отнимаешь его лавры». «Да ладно тебе! Не хочешь, так не хочешь! Давай тогда хоть чего-нибудь закажем, а то нас попросят отсюда!» «Давай! Только экономим нашу наличку! У нас с ней так не густо!» «Степик, не учи отца!» Леха развернулся корпусом к барной стойке, которой как раз подошла одна из официанток. Она нервно оглядывалась и то и дело пыталась одернуть короткий фартук. Но если девушка старалась прикрыть ноги, то тут же практически обнажалась грудь, и наоборот. Девушка мялась, нервничала, и то и дело кусала губы. Сразу бросалось в глаза, что подобная деятельность для нее в новинку. Но Алексея это абсолютно не смутило. Он искренне полагал, что бедных овечек среди шлюх не встречается. Поэтому МЧСник поднял руку, подзывая официантку. «Девушка! Чего застыла, как вкопанная? Иди давай!» — рявкнул на замешкавшуюся девчонку бармен. «И улыбайся, коза! Иначе я кому надо пожалуюсь!» Девчонка, через силу растянув губы в некой подобии улыбки, направилась к столику, на который ей указал бармен. Степа все так же сидел, понурив голову и не поднимая глаз на подошедшую официантку, тогда как девушка, едва взглянув на Степана, так и впилась в него взглядом, абсолютно не слушая, что и говорит второй посетитель. «Эй, барышня, Ты из облаков, в которых витаешь. Вынырни!» Помахал у девчонки перед носом рукой Леха, привлекая к себе внимание. «А? Что? Извините, я задумалась!» Пробормотала та и переспросила про заказ, украдкой поглядывая на Степана. «Ха! Задумалась она!» Покачал головой Покровский. Когда девчонка ушла, Леха не выдержал и подколол на этот счет приятеля. «С тебя эта официантка глаз не сводила! Может, все же закажешь ее?» «Лех, отвали, а!» Устало пробормотал Степан, чувствуя, как боль отступает под действием лекарств. «А чего? Девчонка симпатичная, я бы даже сказал, красивая!» «Лех, я шлюхами не интересуюсь, я терпеть не могу, когда пьют из моей чашки, и тем более не пью из чужой, а уж про подобных девиц и говорить нечего, я брезгаю, еще объяснения нужны?» «Не, ну, смотри, конечно, сам, но девчонка зачетная!» Не унимался Покровский, даже немного сместившись с места, чтобы вновь оценить длину ног официантки. «Ты хоть глянь на нее!» «Ладно, только отстань от меня!» Буркнул Степа и нехотя повернулся. «Где там твоя фея красоты неземной?» «Да вон, с длинными волосами!» Показал пальцем Леха и обернулся к застывшему Степану. Тот сидел с каменным лицом, глядя на официантку, передающую заказ бармену, при этом пытающуюся хоть как-то прикрыть попу тем коротким фартушком. «О, я гляжу, ты проникся!» Решил поддеть приятеля Леха. Но тот никак не отреагировал, продолжая пожирать глазами девчонку. «Лех, заткнись! Ты че, обиделся?» Искренне удивился Алексей неожиданной грубости Степана, не понимая, что же он такого сказал. Но Степа не ответил, молча поднялся со стула, сцепив зубы и забыв взять свою палку, под пристальным взглядом попутчика похромал к стойке, где у бармена коротко спросил, кивая в сторону округлившей глаза девчонки. «Сколько?» «Договоримся!» Сально, с готовностью улыбнулся бармен в усы. «Тебе на час или...» «Пока на час!» Резко перебил того Степан, не глядя на девчонку. «Куда идти?» «Проводят!» Бармен сделал едва уловимое движение головой официантки, и та подчинилась, понурив голову, пробормотав едва слышно. «Пойдем!» Девушка вывела хромающего Степана через боковую дверь возле барной стойки, за которой протянулся небольшой коридорчик с расположенными по обе стороны дверьми. За некоторыми раздавались характерные звуки, привычные для борделя. Одну из таких дверей девушка и открыла, пропуская вперед странно молчаливого и враз побледневшего парня. Комнатка, скрывающаяся за дверью, была совсем крошечная и включала в себя необходимый минимум мебели, неширокую кровать, пару стульев и тумбочку, на которой стояла древняя керосинка и несколько бутылок дешевого пойла, за которое наверняка насчитают дополнительные деньги или чем тут расплачиваются. Вот и вся нехитрая мебелировка комнаты для свиданий. А что еще надо? Разве что душ не помешал бы. Но с горячей водой нынче вообще были проблемы, а больше ничего и не нужно. Степан услышал, как аккуратно была прикрыта дверь, и, обернувшись, негромко проговорил, глядя прямо на стыдливо опустившую глаза девушку: «Ну, здравствуй, дорогая моя супруга!» «19:30. Город Севастополь. Поселок Голландия. Андрей Доронин». Утро было слишком людным. Сесть и заняться давно запланированными бумажками у Андрея никак все не получалось. То один придет, то другой. И если кому другому Доронин мог отказать в аудиенции, то ставшему практически родным Павлу Степановичу, ну никак. «Андрей, ты свободен?» Заглянул в приоткрывшиеся двери Бондаренко, впустив с собой свет в затемненный кабинет. «Да, Павел Степанович, заходите, конечно!» Замахал рукой Доронин, поднимая глаза от бумаг, лежащих перед ним на столе. Вчера начальник санчасти сообщил, что участились случаи жалоб на боли в животе, а в санчасти уже трое лежат с предварительным диагнозом – дизентерия. А еще 5 человек пожаловались на боли в животе и теперь наблюдаются. Селезнев предупредил, что если не начать бороться с антисанитарией сейчас, то через пару дней половина гарнизона будет валяться и держаться за животы, а другая – восседать в позе орла. «Чего в темноте сидишь, глаза портишь?» – кивнул Павел Степанович на закрытые вертикальные жалюзи. Те хоть и были светлого оттенка, гармонирующего с цветом стен и мебелью бывшего ректорского кабинета, но не пропускали яркие солнечные лучи. «Да нет, нормально все вижу. Яркий свет глаза режет. Вот и прикрыл. Дел много. По горло. Вон, докладных полная стопка». Андрей похлопал ладонью по лежащим на краю массивного стола стопки исписанных бумаг. «Голова уже кипит. У вас что-то важное?» «Да как сказать?» «Да говорите уже как есть. Я недомолвок и намеков категорически не понимаю. Чай будете? Я попрошу». «Да нет!» — скривился Бондаренко, перебив Андрея на полуслове. «Он у меня скоро из ушей польется. Да и у тебя, смотрю, тоже». Бондаренко усмехнулся, глядя на целую батарею чашечек, хаотично расставленных на примыкающем к столу подоконнике, где, помимо всего прочего, стоял в массивном горшке довольно большой фикус. «Ну, коль чаю не хотите, рассказывайте, что там у вас?» Андрей откинулся в кресле, приготовившись слушать. «Ну, во-первых, надо бы моих птенцов желторотых на боевые стрельбы вывести». «Без проблем», — тут же согласился Доронин, понимая, что необходимость в подготовленных бойцах резко возросла. Сейчас лишний человек, умело владеющий оружием, становился совсем не лишним. «Везите куда хотите. Кстати, куда есть идеи?» «Да можно прочесать Любимовку, Качу, и мертвяков постреляем, и разведку произведем. Мало ли, вдруг там кто живой остался. Все-таки небольшие поселки. На аэродром Бельбек не мешало бы заглянуть. Все же там гарнизон стоял. Хоть и летуны, а все одно вояки. Керосин опять же у них можно попытаться выменить, если только их прапора до нас не выменили». «Дельное предложение. А во-вторых?» «А во-вторых, с черепом совсем беда. Ты б ему какое задание дал, а то он совсем крылья сложил, как бы в окно не шагнул». «Да ладно вам, Павел Степанович, Сашка взрослый человек и далеко не идиот, хоть может с первого взгляда показаться другое, но чтобы он из-за бабы в окно стал сигать?» «Нет». «Ну, я тебя предупредил, а ты уж сам решай, помогать парню или нет. Я таких неоднократно уже видел, так что зря ты пренебрегаешь моими словами». «Да я не пренебрегаю», — вздохнул Андрей. «Поговорю я с ним, прочищу ему межушный ганглий. Когда думаете молодняк свой выгуливать?» «Да можно и сегодня. Занятий у них на сегодня не предусмотрено. Только мне бы кого из стариков в помощь, мало ли что». Бондаренко запнулся, услышав резкий звук за дверью, которая резко распахнулась и продемонстрировала взъерошенного москвина. «Капитан, я к вам, а меня не пускают!» «Андрей Вячеславович!» С прежним непоколебимым спокойствием обратилась к нему Антонина Матвеевна. «Молодой человек, абсолютно не слышит моих слов!» «Спасибо!» — кивнул женщине Андрей и перевел взгляд на москвина, который еще вчера ему порядком поднадоел. Вот не любил Доронин таких людей. Про них обычно говорят, без мыла в одно место влезут. Вот и этот такой же, скользкий. «Вы что-то хотели?» «Капитан, меня абсолютно не устраивает помещение, что мне выделили. Кроме меня, там еще 6 человек. Кто храпит, кто, пардон, портит воздух?» «От меня вы что хотите?» «Хочу нормальную комнату», как само собой разумеющееся выдал москвин. «Я же не какой-нибудь там комбайнер, я помощник мэра». Андрей хмуро переглянулся с Бондаренко и перевел взгляд на возмущенного москвина. «Виталий Николаевич?» — с готовностью подсказал москвин, но Андрей проигнорировал его подсказку. «Виталий, выйдите, пожалуйста, из моего кабинета, у меня важное совещание, и запомните, у нас не гостиница, чтобы менять неподходящие номера». Если вам выдали именно то койко-место, то значит других нет. А не нравится, так вас здесь никто не держит. Ворота всегда открыты. Москвин застыл, словно на него ведро воды вылили. Затем собрался что-то сказать. Но подоспевшая Антонина Матвеевна с истинно королевским спокойствием вежливо, но крепко взяла его под локоток и вывела из кабинета. «Нет, но ты погляди, не комбайнер он!» — возмутился Бондаренко. «Да лучше бы один толковый комбайнер, чем 10 таких вот истеричных помощников мэра! Андрей, что это за птица такая непуганная?» «Да вот, знаете, как говорят, часть без замполита, как деревня без дурака. Замполита у нас нет, а вот свой штатный дурень появился!» Равнодушно отмахнулся Доронин. «Ты смотри, конечно! Обычно такие вот, как этот тип, очень любят любыми способами пробиваться во власть, как бы он в начальники не выбился, шустрый такой!» «Это раньше было... Так, Павел Степанович, коль уж вы сегодня будете испытательные стрельбы проводить, то испробуйте на деле тротил, выплавленный из снарядов. Не потерял ли он своих свойств?» «Да без проблем! Заодно молодняку покажу, минно-взрывное дело!» «Ну и отлично! У Синчукова все получите, а вот из стариков никого дать не могу, все при деле. Если бы вы заранее сообщили, то еще можно было бы что-то придумать, а так не обессудьте». «Ладно, тогда я пошел, а ты уж тут занимайся, Антонину Матвеевну предупредить, чтобы не беспокоили тебя». «Да, пожалуйста, и когда Синчукова увидите, попросите его ко мне зайти», — поблагодарил Бондаренко Андрей. И снова уткнулся в бумаги. Ему предстояло разработать что-то вроде свода законов гарнизона. Нужно было предусмотреть все нюансы, разработать правила проживания и величину ответственности за нарушения. Эти мысли давно уже крутились в голове, но вплотную заняться этим все никак не получалось. Времени не хватало, но рано или поздно к этому нужно было бы вернуться. Вот поэтому Андрей предпочел выделить пару дней и плотно поработать, пока не было каких-либо экстренных задач. Зарывшись в бумаги, Доронин не заметил, как прошел обед. Только когда Антонина Матвеевна принесла ему тарелку с исходящей ароматами каши и тушенкой, Андрей оторвался от бумаг. Поблагодарив заботливую женщину, он тут же быстро закинул в себя еду и принялся дальше осуществлять мозговой штурм.